Спасибо. Друзья, всех вас сердечно приветствую. Зовут меня Павел Бяков. Живу в Азербайджане, пресвитер Сумгайской церкви, ответственный за Азербайджан. 60 лет мне исполнилось, 12 детей у меня. Я вот впечатление свое скажу до этого момента. Просто потрясающе. Какие песнопения, какие проповеди, какие групповые пения. Какой высокий уровень. Мы вот в нашей юности этого не имели. Я помню бессонные ночи, когда мы печатали синкой, когда мы печатали шелкографией. Я помню первую нашу работу с шелкографией мы отвозили в Ростов на молодежное общение. Сколько бессонных ночей. Я помню, как мы бегали вокруг стола, набор делали этих книжек, листочки отпечатанные. Помню даже на перегоньки, кто вперед и больше наберет. Я помню первый детский хор в братстве, который мы создавали. Сколько там бессонных ночей. Я вот сейчас смотрю, все с нотами. А я приступил к этому делу, я ни одной ноты не знал. Я вот так вот на слух проигрывал, кто понимал ноты, записывал, потом проигрывал, я прослушивал, поправочки делал, то бемоль забыли отменить, то диез забыли поставить. А потом это все воплощали. Это было неимоверно трудно работа. Я просто скажу, на фоне того, что сейчас я карабкался, как Иоаннафан с оруженосцем на эту скалу, недосягаемо, цепляясь руками, ногами. То есть на четвереньках мы ползли. Сейчас я, когда слушаю это все, у меня слезы бегут. Какой высокий уровень. Но и то начало нужно было делать. Хоть как-нибудь, чтобы как-то двинуться. На сегодняшний день избрана такая замечательная тема, чтобы мы из себя устраивали дом духовный. Тема, которую я буду проводить сегодня, это характер духовного человека. То есть, чем Бог нас снабдил, что Он нам дал для того, чтобы наше служение было достойным, правильным и так далее. 1 Петра – это основа всего, 2:5, устрояйте из себя дом духовный. Если Писание нам сказало, устрояйте себя дом духовный, значит, каждый из нас ответственен за то, устраивается он в этот дом Божий или не устраивается. И Бог с нас будет спрашивать. И поэтому, хотим мы этого или не хотим, вот это общение помогает нам сдвинуться, может быть, с мертвой точки, что-то пересмотреть и лучшее отдать Господу. Я с братом Александром разговаривал и спрашиваю, как делаются кирпичи. Берется в породе глина, ее размягчают водою, потом формочки заливают, она должна высохнуть, а потом ее ставят в печь. И потом этот кирпич, вот эта бывшая глина, она готова к употреблению. Она имеет схватку, чтобы схватиться раствором нижний кирпич, верхний кирпич, боковые кирпичи. Мы когда строили нашу скинию, я даже дом молитвы не звал, она действительно такая узкая, длинная, как скиния у Моисея, и почти размеры похожи. Один брат пришел и говорит, нашел, говорит, прямо на заводе, где кирпичи обжигают, по дешевке. Ну, мы и кинулись на эту дешевку. Сейчас эти кирпичи, эта стенка, может, вот такой толщины осталась, ветром все вывеивает. Я помню, мастер, который ложил кирпичи, он воду его опускает, чтобы она схватила влагу, а потом она быстро высыхает, и его схватка с этим. Он опустил кирпич в воду, и то, что он в руках держал, у него глина осталась, а все остальное осталось в ведре. Я думаю, почему так? А потому что по дешевке. Вот так вот нужно ложить, чтобы щели были, когда их обжигают. Горячий воздух, огонь должен пройти везде. Они вот так вот положили их плотно. И вот она вроде обожглась, на самом деле ничего не обожглась. И ветер по сегодняшний день выдувает, вот столечко у нас толщины осталось. Вот штукатурка, то, что изнутри, молоточком ударит, все насквозь улетит. Мы подобны этой глине. Бог нас берет из этой породы, помещает нас в определенные условия. Он придает нам нужную форму, а потом обжигает нас. Чтобы нас, как живых камней, вложить в это небесное божественное строение. Вы знаете, вот этот огонь, который делает нас способными к тому, чтобы вкладывать камень в камень, это действие Духа Божьего, Духа Святого в нашей жизни. Без Него, без Бога мы ничего не сможем сделать. Никакие наши способности, никакие наши таланты, они нас к делу не приведут. Бог дает нам определенные качества, я о них впоследствии поговорю. Или можно даже сразу прочитать это послание к Галатам, 22-23 стихи. «Плод же Духа – любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. На таковых нет закона». Вот он, духовный человек. Мы рассматриваем сейчас характер духовного человека. Вы посмотрите, что нам Бог дает. Все самое лучшее. Вот что нам сейчас нужно в служении, в жизни, среди окружающих, друг с другом. Это вот эти качества – любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. Но перед тем, два стиха говорят вот о чем, даже три. Дела плоти известны. Вот посмотрите, плод Духа и дела плоти идут вместе для сравнения, чтобы мы понимали. Я их тоже зачитаю. Дела плоти известны, они суть прелюбодеяния, блуд, нечистота, непотребство, идолослужение, волшебство, вражда, ссоры, зависть, гнев, распри, разногласия, соблазны, ереси, ненависть, убийство, пьянство, бесчинство и тому подобное. Предваряю вас, как и прежде предварял, что поступающий так Царствие Божие не наследует. Вот она глина, вот она в природе, кто мы есть с нашей ветхой природой. Вот что там творится, вот что там находится, вот что нужно огнем Духа Божия, как этот кирпичик, изжить из нашей жизни. И после этого нас наделить такими качествами добродетели, с которыми мы будем служить Богу всю нашу жизнь. Все отрицательное в нас, то есть грехи, называются делами плоти, а все положительное в нас, то есть добродетели, называются плодом Духа. Бог в корне изменяет нашу жизнь. Пусть никто не думает, что он сам мог как-то своими силами что-то поправить, что-то улучшить и так далее. Меняет нас в корне Бог. Без Бога нам просто ничего невозможно сделать. Он нашу жизнь не только изменил, он ее преобразил. Вы помните, апостол Павел говорит, взирая на славу Господню, опять слава Господня нужна, опять Его присутствие, опять Его огонь нужен, чтобы нам преображаться в Его славу, чтобы нам быть похожими на Него, ведь мы должны распространить Его благоухание везде, любовь, радость, мир, это все должно изливаться. Я там встретился с братьями, один поприветствовал, он говорит, а что у тебя такие глаза веселые, такие радостные? Там мы сегодня проводим такое служение, у нас должно быть все весело. Братья и сестры, а кому вообще радоваться? Этому миру, который погибает, это наш удел. Даже эта радость занесена в плод Духа. Мы должны именно радоваться так. В книге пророка Захария, в 4 главе 6 стихе, мы читаем «Не воинством и не силою, но Духом моим, говорит Господь». Я кратенько остановлюсь на этом. «Не воинством и не силою». Бог это все отвергнул. Ему это не нужно. Ему не нужны наши человеческие способности, ни наш ум, ни опыт, ни наши старания, ни наши потуги, ни наши знания, на что мы можем основываться и думать, вот мы что-то построим, из нас что-то новое будет изливаться. Бог говорит, не воинством и не силою. Он хочет нас привязать к себе, но Духом моим, говорит Господь. Без Его Духа мы просто мертвые камни, не живые, а мертвые. Из нас ничего не может доброе изливаться. Поэтому Господь трудится на них, говоря нам, но Духом моим, вот вся ценность нашей жизни. Я как-то на одном из общений, мне здесь неоднократно пришлось проповедовать, здесь много собраний таких уже проходило. Я один случай приводил, я думаю, сейчас оно к месту пришло. Один человек находился за границей, ему на рынке попалось ожерелье, очень красивое, но дешевое. Ну, думаю, что, не пожалел денег, он купил ее. Когда границу пересекал, таможенные службы наложили очень большую сумму на это ожерелье. Он им доказывает, я ее почти даром купил, а вы на меня столько заплатили. Ну, настолько он уже к ней привязался, ему жалко было с этим ожерельем расставаться, он заплатил эти деньги. Но приехав домой, он пошел к ювелиру и говорит, скажите, пожалуйста, сколько стоит это ожерелье? Ну, он стал своими приборами, там луп одел, все смотрел, смотрел, и говорит, 25 тысяч долларов. А он так удивился, думает, что-то не то. Пошел к другому ювелиру, ничего не рассказывая, что он был уже у ювелира. Он стал спрашивать, скажите, пожалуйста, сколько стоит это ожерелье? Тот изучил ее и говорит, если вы ее продаете, я вам прямо сейчас даю 30 тысяч долларов. Тогда он стал ему говорить, слушайте, я ее купил почти даром. На таможне службе меня запросили большую сумму. Я отдал. Я пришел к одному ювелиру, он говорит, 25 тысяч. Я пришел к вам, вы говорите, 30 тысяч и готовы прямо тут же купить. Я не могу понять, что здесь такого, что на 30 тысяч тянет. Он ему дал свою лупу эту и... С обратной стороны на ожерелье, там мелким шрифтом написано. Он говорит, прочитайте, пожалуйста. И вот он читает. Жозефине от Наполеона. Единственный экземпляр. Наполеон дарит своей девушке это ожерелье. Он говорит, вот цена. Вот эта надпись. А ваше ожерелье всего 300 долларов стоит. А надпись стоит 30 тысяч. Вы знаете, мы ценны не тогда, когда мы что-то из себя хотим представить, а когда Дух Божий нас формирует, когда сам Бог расписывается в нашей жизни, в нашем служении, и везде Он присутствует. Вот ценность всего. Бог говорит, духом моим, ни воинством и ни силой. Вот то, что мы набираем здесь, наше человеческое, Бог отвергает, а Ему это не нужно. Он потом... Использует наши таланты, которые он дал, наши возможности, наши старания. Это все потом нужно. Но вначале должно быть основание. Но духом моим, говорит Господь, вот она наша вся ценность. В книге пророка Захария, 4 главе 12 стихе, написано о двух маслинах. Две масличные ветви, которые через две золотые трубочки изливают из себя золото. Изливает из себя золото. Две трубочки, золотые трубочки. А если бы у них не золото внутри находилось, они из себя, то что бы они изливали? Ну, я делаю сравнение. А если бы там были все дела плоти, все грехи там были, что бы они изливали? Вот и сердце исходило бы. Вот это все отрицательное. Но оттуда исходило. Изливают по этим трубочкам из себя золото. Вы представляете, чтобы нам это золото, вот эти 9 качеств, любовь, радость, мир, которые мы прочитали, чтобы оно из нас изливалось, оно должно там присутствовать. Мы опять пришли к Богу. Мы без Него, кажется, ничего не можем сделать. Откуда изливается? Чтобы видно было, что он изливается. Это наша жизнь, это наши поступки. Чтобы они видели ваши добрые дела, написанные, прославляли Отца вашего Небесного. Бог дал нам эти все условия жизни, чтобы излить. Вот это благодатное, добродетельное, что к нам пришло от Духа Святого. Можно сказать, что плод Духа с маленькой буквы написано. Это влияние Духа Божьего на наш дух. Дела плоти уходят в сторону, и присутствие Господне изливается. Это два помазанных елеем предстоящие Господу всей земли. Опять присутствие Божие. Чтобы оттуда изливать, Писание говорит, это люди, которые предстоящие пред Богом. Без Бога мы ничего, кажется, не можем делать. Абсолютно, даже самого маленького. Вы помните, Иисус Навин хотел что-то без Бога сделать. Его так легко обманули. Он этих гавантян принял, что они вроде далеко живут. И так написано, но Господа не вопросили. Он даже задал вопрос, а может вы рядом с нами живете? Да что ты, да мы так далеко, ты посмотри, вот на эти вещи, а все засохло, все уже плеснет и так далее. Но Господа не вопросили. Без Бога мы не можем не делать ошибок. Господь говорит, ни воинством, ни силой, ни наши таланты, ни наши способности, а то, что мы с Богом привязаны, к Богу привязаны, что мы пред Ним предстоим, и то, что мы от Него получаем, и вот это через золотые трубочки, через нашу жизнь изливает Бог, через нас вот это драгоценное золото. В Евангелии от Луки мы читаем, что Иисус, исполненный Святого Духа, возвратился от Иордана и поведен был Духом в пустыню. А потом написано, и возвратился Иисус в силе Духа. Он исполненный Духа. возвратился от Иордана. Он поведен был духом. Вы представляете? И он возвратился в силе духа. Чтобы нам быть в силе духа, нам нужно быть исполненным и водимым Духом Святым. Опять у нас без Бога ничего не получается. И только потом, и написано, возвратился в силе духа с маленькой буквы. Его дух человеческий получил ту благодатную силу, которая должна была изливаться на протяжении 3,5 лет его служения до самой Голгофы. Мы удивляемся его служению. Почему так у него? Потому что он был исполнен Духа Святого, потому что он был водим Духом Святым, и потому что он достигнул этой силы Духа и возвратился вот в таком состоянии. Да, так и трудиться хорошо. Так и трудиться с результатами. Итак, плод Духа – любовь. Любовь – это основа всех добродетелей. Да вообще на земле без любви жить трудно. Ко всему человек привыкает. Вот к любви невозможно привыкнуть. Она как стержень урановый горит внутри. И даже если где-то что-то нарушается, только любовь может опять соединить нас. Сам Бог есть любовь. И написано, Бог отдал Сына Своего Единородного за грешников на смерть. Любовь – это прежде всего жертва. Любовь, она не принимает, а она отдает. Тогда ее видно, что это любовь. Написано, я возлюбил тебя, и потому простер к тебе благоволение. Иеремия 31:3. Любовь наша, она прежде всего обнаруживается к Богу, к этому источнику. А потом она распространяется и друг на друга. Чтобы было все правильно, чтобы было все хорошо. Евгений Кирилл Пушков в Беслане рассказал один случай о жертвенной любви. Один молодой юноша во Флориде, в городе, полюбил. Он сам в другом месте жил, а во Флориде жила девушка одна. Она ему понравилась, пришла по душе, и он приехал в этот город, чтобы сделать ей предложение. Он подошел, приехал в город, чтобы пойти к ней. Она срочно заболевает, попадает в больницу, ей удаляют почку. Он думает, вот надо же, приехал, она теперь в больницу. Но она скоро поправилась, вышла, он думает, ну все, момент. К ней, у нее еще один приступ, и врачи сказали, ей надо удалить вторую почку, но она умрет. Надо найти донорскую почку. Он как это услышал, он сразу пошел к врачам и говорит, вам нужна почка, вот я даю свою почку. Забрали у нее почку, пересадку сделали, она опять быстро поправилась и вышла с больницы. Он теперь, ну, момент, уже теперь можно делать предложение. Приходит к ней, делает предложение. Говорит, да что вы, я такая больная, я с одной почкой, тем более это не моя почка. Да и что врачи скажут, ой, я должна посоветоваться. Он говорит, слушай, да у тебя же моя почка, ты ж плоть моя. Она же не знала этого ничего. И все, и вопрос был решенный. Как легко он решился при всех болезнях, потому что он пожертвовал собой. Друзья, почему мы так к Богу тянемся? Потому что он полюбил нас, он отдал за нас сына свою в жертву, он пожертвовал собой. Я вот в Курганинске рассказывал, как в одной семье мать вдова и сынишка. Но у нее такой вид был неблагообразный, у нее глаза одного не было. Он всегда ее стеснялся, всегда и стыдно было с ней пройтись. И думает, женюсь, скорее уеду, когда закончу школу. И так и случилось. И он уехал, женился. И вот мать все-таки решила его посетить. Внуков, посмотрю, 3 детей, по-моему, у них уже родилось. Это в статье, в христианской газете статья такая была помещена. Мы ее читали, плакали все. Дети, как увидели эту бабушку с одним глазом, они как перепугались, как начали кричать на перегоньки. Отец, то есть сын ее, зашел с кухни в комнату и видит, что там крик. Люди разбегаются, его дети. И матери все говорят, зачем ты сюда приехала, чтобы пугать моих детей? Ну и матери ничего не оставалось, как собрать свою сумку и опять возвратиться к себе домой. А он когда школу кончал, у них был в школе такой договор, чтобы каждые примерно 5 лет собираться одноклассникам. И как раз вот в этот год им нужно было собираться. Они все созваниваются. И он думает, поеду я, встречусь с одноклассниками, ну, заодно и мать посещу. Приехал он на это общение, побыл с ними, пошел к матери. Зашел в комнату, тишина. Он спросил у соседей, а где мать моя? Говорят, ты знаешь, она не дождалась тебя, она тебя очень ждала. она умерла, но она оставила тебе письмо. И вот он это письмо распечатал и стал читать. Она пишет: «Сынок мой, я так рада, что ты у меня есть. Я так ждала тебя. Я знаю, что когда ты жил со мною, я причинял тебе немало страданий, скорби, потому что мой вид очень смущал тебя. Но я хочу тебе открыть одну тайну. Когда ты был маленький, с тобой случилась беда, и ты потерял один глаз. И я решила тебе отдать свой. Чтобы ты себя не чувствовал неуютным, неуютно, я тебе ничего об этом не говорила. И в конце записала: твоя любящая мать». Вот эта жертва, она изменила этого человека. Он думал, что у него мать там неприятность ему приносит. Оказывается, это неприятность только из-за того, что она любила сына своего. Поэтому в плоде духа любовь как основа всех добродетелей. Вы знаете, жертва – это великое дело. Я помню, мы однажды были в Брянске, проехали по церквам, заехали в город Почеп, небольшой город, провели собрание, было праздничное, торжественное въезд Иисуса Христа в Иерусалим. Ну, как обычно, торжественное, так на общем уровне. Ну, когда пригласили к молитве, думали, сейчас помолимся и поедем в другой город. Склонились на колени, один покаялся, второй, третий, четвертый. Полтора часа молитва шла, 24 души покаялась. Я потом еду, возвращаюсь оттуда и думаю: почему, Господи? Что здесь основное, основная причина? Ну, обыкновенное собрание, ничто не предвещало какое-то пробуждение. И только через год мне сказали, когда строился молитвенный дом в Кизляре, здесь, в Дагестане, эта церковь в Почепе пожертвовала 24 тысячи рублей. И каждая тысяча принесла одну душу для Господа. Да, если вот это качество, которое Бог вложил в нас, если мы будем его развивать, и чтобы оно через нашу жизнь, как вот это золото, изливалось на окружающих, конечно, будут и добрые результаты всего. Второе качество, это я его все отношу как к характеру духовного человека, это радость. Радость – это глубокое внутреннее ликование для всех, кто пребывает во Христе. Кто-то ко мне пробивается, отключите его, пожалуйста. Это глубокое внутреннее ликование для всех, кто пребывает во Христе. В Евангелии от Иоанна 15 главе Иисус Христос говорит: «Сие сказал я вам, да радость моя в вас пребудет, и радость ваша будет совершенна». Посмотрите, когда наша радость совершенна? Когда Его радость в нас пребывает. Вы знаете, Бог хочет пребывать, опять мы без Него ничего можем сделать. Он хочет пребывать в нас. Чтобы Его радость была в нас, тогда и наша радость, как плод Духа, она будет совершенна. Эта радость не зависит от внешних обстоятельств. Это радость спасения. Я помню, когда я покаялся пред Богом в 11-летнем возрасте, и какие бы в жизни, это было 49 лет тому назад, какие бы трудности, какие бы отчаяния не приходили в мое сердце, в мою душу, так сказать, какие бы волнения не были, я утешался только тем, что я спасенный и что Бог со мною. Я вспоминал в эти случаи того Иова, который был в отчаянных обстоятельствах, но крик души его вырывался к небу. Он говорил: а я знаю, Искупитель мой жив. Он привязывал себя к Богу, и это давало ему покоя. Все внешне говорило против того, чтобы радоваться, но он радовался. Пророк Аввакум в 3 главе, я прочту этот стих, замечательный, снова говорит: «Хотя бы не расцвела смоковница, и не было плода на виноградных лозах, и маслина изменила, и нива не дала пищи, хотя бы не стало овец в загоне, и рогатого скота в стойлах, но и тогда я буду радоваться о Господе и веселиться о Боге спасения моего». Друзья дорогие, эту радость невозможно заглушить. Она не зависит от внешних обстоятельств, от внешних тревог, от внешних отчаяний. Она выше всего, и потому человек находит опору в Боге. Здесь говорили о возрождении, по-моему, брат Славик говорил. На эту тему однажды о возрождении у нас говорил Григорий Васильевич Костюченко. А я такую имею привычку, когда слушаю проповедь, у меня всегда листочек открытый в Библии, ручка у меня в руках. Вениамин Александрович Маркевич меня научил. Говорит, Павел, когда что-то слушаешь, обязательно записывай. Все, что записал, это твое. А вот то, что не записал, в памяти не удержишь. Оно обязательно уйдет. Ну вот я сижу и пишу. Григорий Васильевич проповедовал, я заметил мысли такие интересные. Потом у нас дома ночует. Я говорю, Григорий Васильевич, повторите, пожалуйста, то, что вы сегодня сказали о возрождении. Вот, а что я сказал? А что, говорит, я сказал? Я говорю, ну это вы должны сказать, что вы сказали. Да я говорю, вроде ничего не говорил. Я ему повторил. Он говорит, я такого не говорил, не помню. Я говорю, как не помню, вот я записал с твоей проповеди. Я говорю, Бог вам послал откровение, вы даже не заметили этого. Но я это все зафиксировал. И он такую фразу замечательную. Вот он как бы, как это правильно сказать, определение дал возрождению. Возрождение – это воплощение Божьей природы в нас. Он говорит, не говорил я такое. Я говорю, ну я записал это с твоих слов. Воплощение Божьей природы в нас. Вы посмотрите, плод Духа. Если Бог в нас не воплотится, если Бог в нас не возродит нас к новой жизни, если Он не наполнит нас своими дарами, вот этой дарами добродетели, то мы, конечно, ничего внутри не будем иметь, и ничего с нас доброго не произойдет. Поэтому да благословит нас Господь, чтобы мы, имея воплощение Божие в нашей природе, дали простор всем этим духовным качествам в нашем служении. Следующее качество такое доброе – это мир. Мир – это состояние безмятежности и внутреннего покоя, даже пред лицом неблагоприятных обстоятельств. Она с радостью немножко идет, что внешние обстоятельства на них не отражаются. Написано, и мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши и помышления ваши во Христе Иисусе. Мир Божий, который превыше всякого ума. Поэтому мир не может понять, как можно быть в покое, когда все вокруг грозит опасностью. А вот очень так, как просто вот в ущелье сидит воробушек, а вокруг буря, ломаются ветви, деревья. А он спокойненько, он в укрытии. И вот когда мы в Боге находимся, когда Он в нас пребывает, тогда эти все внешние обстоятельства не могут нарушить нашего мира, нашего покоя и нашей радости. Мы в числах 12 главе читаем такую историю, когда на Моисея подняли самые два близких человека. Помните, это кто? Марьям и Аарон. И с нами Бог говорит, и за жену Ефиоплянку осуждение, и так далее. И, казалось бы, разве ему нечего было сказать? Он ничего не говорит. Он находится в полном покое, и он предоставил возможность Господу сказать за него все. А вот нас иногда как затронешь, я вот про себя говорю, ой, сколько возражений, ой, сколько непонимания, сколько недовольства, потом за самого себя стыдно становится. А Моисей молчал, он ничего не говорил. Один брат приехал на собрание и поставил свою машину возле соседского двора, соседских ворот. Когда вышел из собрания, ни одного стекла нет, зеркала, все побило, он железкой буквально. Ему сказали, ты не там машину поставил, он вышел, видит такое дело, и взял эту железку, все побил. Он понял, что он не то сделал. Можно было сразу возмутиться, сказать, что других вариантов не было, что ты бьешь там или еще что-нибудь. Он купил цветы и пошел к соседу, вот против собрания, который жил. Он извинился, что вот по неосторожности он вот не сообразил, вот поставил машину. И в знак такого примирения букет цветов подарил. Он такой мир принес в этот дом, что недолгое время прошло, этот сосед уверовал. И дворик к своим воротам заасфальтировал, и там 4 машины уже помещалось. Можно было 4 машины поставить. Вот этот мир, который Бог дает в сердце, как это одно из таких драгоценных добродетелей, качеств, оно делает, так сказать, доброе производит в наших сердцах. Следующее – это долготерпение, следующее качество. Долготерпение – это умение не поддаваться раздражению. Это уживчивость с трудными людьми. Иногда попадаются люди с такими характерами, а вот надо с ними ужиться. И вот долготерпение дает это все переносить. А, может, кто-то улыбнулся и скажет, а что, есть неуживчивые люди? Да, много есть. Я один раз на библейских курсах учился, отстаю, не успеваю. И ночами сидел, писал. Один из наших тоже курсантов говорит, все, это, наши учителя сказали, что дома все ложились 12 часов, а я полпроповеди еще не написал. Я еле на 3 с минусом тянул, так сказать. И вот он такой для меня был неуживчивый. Я уже думаю, Господи, что ты меня поместил вот именно в эту комнату, чтобы я мучился? Гена Ефремов спрашивал, он тоже учился. Он говорит, а у нас хорошо, мы чуть ли не до утра пишем там все. А здесь это все. И вот меня Бог как раз поместил в эту школу, чтобы научиться этой уживчивости, чтобы вмещать научился всех и так далее. Написано, богатство благости, кротости и долготерпения Божие. Долготерпелив Бог прежде всего и хочет, чтобы мы были таковыми. Не медлит Господь исполнением обетований, это во втором послании Петра мы читаем, но долготерпит нас, не желая, чтобы кто погиб, но все пришли к покаянию. И 15 стих, и долготерпение Господа нашего почитайте спасением. И 3 глава 20 стих, некогда непокорным, ожидавшему их Божию долготерпению во дни Ноя, во время строения ковчега, везде долготерпение у Бога, долготерпение. Кого Он долготерпит? Нас. Когда мы были грешники, Он нас долго терпел, пока нас привел к покаянию, пока Он дождался таких добрых результатов. А вот следующее качество – это благость. Благость – это нежная забота о других. Это высшая степень любви. Поскольку Бог благ и добр, мы должны быть похожими на Него. Однажды Христос сказал одному юноше, «Никто не благ, как только один Бог». Действительно, Он благ. О Христе много было толков, и одни говорили, что Он добр. Благость – это доброта и так далее. Это вся нежность. Посмотрите, сколько добра сделал Господь. И как могли кто-то сказать, категория людей, нет, Он обольщает народ. Даже стыдно было это слово произнести. Все здравомыслящие говорили, что Он добр. Он действительно был добрый. Джон Джовит сказал о добродетели следующее. Маленький томик доброты в нетленном переплете благодати. Смотрите, это как книга, доброта. Она целая книга. Доброта, доброта, доброта. Ее нужно переплести в одно целое, чтобы милости Господней вспоминать. Это нетленный переплет благодати. Милосердие тоже такое качество Бог дает. Это способность или же готовность делать добро всем, кому мы только можем, даже тем, кто этого не заслуживает. Милосердие, сострадание, они очень близки друг к другу. Вы знаете, хочется милосердным быть и добро делать вот тем, которые нам делают добро. Намного сложнее делать тем, которые этого не заслуживают. Сострадание – это любовь, которая терзается болью других. Сострадая другому, я сострадаю Христу. Одного раввина спросили, почему богатые не видят нуждающихся бедных? А он его подвел к окну и говорит, посмотри вот в окно, что ты видишь? Он говорит, вот я вижу, идет богач, а вот нищий рядом с ним, он даже на него и не смотрит. Он подвел его к зеркалу и говорит, а теперь посмотри сюда, что ты здесь видишь? Он говорит, себя вижу. Он говорит, видишь? И окно, и зеркало сделаны из одного и того же материала. И там стекло, здесь стекло. Но только стоит немного добавить серебра, так делается зеркало, то человек видит только самого себя. Человек может уклониться. Вот он втянулся вот в какое-то обогащение, он вот поставил перед собой какие-то цели, он никого не видит. Но прежде всего мы должны же отразить присутствие Духа Божия в нашем служении, и потому мы должны здесь быть достойными. Ревность не ждет, а ищет. Добра делать, и вот эти все качества проявить, нужно именно искать и так далее. А потом Господь говорит и о верности через апостола, говорит о кротости, говорит о воздержании. Я однажды в малой христианской энциклопедии, ее писал профессор Баченин, один писатель написал, вера, значит, она рассматривается как верность, которая должна пройти через всю нашу жизнь. и так далее. И он сидел в тюрьмах во время сталинского режима вместе с верующими, нашими братьями-баптистами. И вот он о них написал. И вот в этой энциклопедии было записано. Я себе это сделал такую выписку. И вот он что пишет. Вера у них очень твердая, чистая, горячая. Она помогала переносить каторги, не колебнувшись, не разрушившись душой. Все они честны, негневливы, трудолюбивы, преданы Христу. Значит, это люди, через жизнь их, как через эти золотые трубочки, изливалось это золото. Золото благодати Божией. И это уже в энциклопедии записано, что какие были наши братья. Кротость – это признак покорности Слову Божию. Вот брат Юра говорил о том, что мы должны к Слову Божию относиться серьезно. Действительно, Слово Божие – это то, что несет нам огромную прибыль для нашей духовной жизни. У нас потом есть что другим окружающим сказать, поэтому прилежно к нему относиться и читать его обильно и так далее. И воздержание – это ограничение воздержания. Это способность владеть собой, обуздывать плотские наклонности. И это нужно показать вере. Когда покажите вере вашей, там тоже стоит слово «воздержание». Покажите вере вашей. И написано, таковых нет закона. То есть запреты закона теряют смысл по отношению к тем людям, которые поступают в соответствии всех этих добродетелей. Друзья дорогие, да благословит нас Господь, чтобы наша душа была открыта для Него, чтобы мы дали простор Духу Божьему, и чтобы Он в нас, в нашем духе произвел эту величайшую работу, чтобы эти 9 качеств так ярко засветили, чтобы их было видно далеко. И вот последнее, послание к Евреям 4:16, скажу, посему, да приступаем с дерзновением к престолу благодати, чтобы получить милость и обрести благодать для благовременной помощи. Мы все нуждаемся в помощи, мы все нуждаемся, чтобы обрести эту благодать для служения, но здесь нужно обрести прежде всего милость Божию, чтобы Он к нам расположился. Пусть Господь во всем прославится. Ему за все честь, хвала и слава. Аминь.